Глава 21. Неожиданное спасение. Спускаюсь в зал. Вот он, мой маленький мир. Здесь не будет Арса, не будет Тани с ее расспросами и взглядами. Но и льва не будет. Гоню от себя эту мысль. Думать о льве нельзя, иначе опять станет трудно дышать. И все-таки я не могу забыть о нем. Вот сюда, на верхнюю полку, он ставил свои ботинки. Крепкий, из коричневой кожи. Никогда не бросал в общую кучу. Вот его синие сланцы. Забыл, наверное. Вон там, возле крайнего Харламова, лев разминался. Теперь на его месте Чехов. Болтает о чем-то с Мариной. «Привет, Аль!» Тренер поднимает раскрытую ладонь. «Привет!» — подхватывает Марина. Здороваюсь. Даже улыбаюсь, потому что и правда им рада. Переодеваюсь, выхожу в зал. Народ уже в шеренге, и я поскорее встаю в хвост. «Сейчас сделаем разминку, потом работа в парах. Я тренируюсь с вами, а то надоело в одиночестве лупить грушу. Если буду меньше внимания уделять, извините». Ого, вот так новость. Чехов встает первым в шеренгу, и мы начинаем разминку. Музыки сегодня нет. Мне непривычно двигаться без мелодии, нужен какой-то ритм. А потом я все-таки начинаю слышать музыку. Босые подошвы шуршат по зеленому мату, звенят цепями Харламовы, когда их нечаянно задевают. У кого-то хрустит сустав. «Ш-ш-ш-ш», — шипит один из ребят, кажется, тощий велосипед, делая удары. «Ф-ф-ф», — дополняет его здоровяк дядя Игорь. «Аш-аш», — нога Марины рассекает воздух. «Дон-дон», — отмеряет раунды приложение на мобильнике Чехова. Соединяясь, звуки образуют мелодию. Это мелодия кикбоксинга. Добавляю свой звук при ударах. Получается что-то вроде «хэк-хэк». Оно само вырывается изо рта. Ничего не могу с этим поделать. Впрочем, и не пытаюсь. Чехов действительно уделяет нам мало внимания. Только изредка поправляет кого-нибудь из младших. «Локти уже, фронтальная стойка». Он сосредоточен на каждом своем движении. А чтобы не пропустить ошибку, смотрит на себя в зеркало. Да так пристально, словно завзятая модница. Мне нравится наблюдать за его быстрыми и четкими ударами. «Бой с тенью!» — командует Чехов и наставляет. «Работаем в полную силу!» Люблю это упражнение. Становишься перед зеркалом и лупишь невидимого противника. Можно кого угодно представить. Смотрю в зеркало, запотевшее так, словно тренируется вместе с нами. И мысленно рисую Арса. Сегодня он мой соперник, мой враг. Представляю, как бью его. Правый сбоку в челюсть, потом левый в печень. Еще коленом в живот и ушира. Сайдстеп и удар в висок. «Эй, остынь!» Чехов ловит мое запястье, и я понимаю, что раунд давно закончен. «Отдыхать надо! Загонишь сердце!» Ловлю на себе взгляд Марины. Она смотрит на меня из-под руки, утирая напульсником пот. Лицо красное. У меня должно быть такое же. «Разбиваемся на пары, бинтуем руки, надеваем перчатки, защиту и вообще все, что есть». Чехов сует в рот капу. Теперь у него синяя полоса между губ. «К дяде Игорю?» — укоряюще смотрю на Марину. «К Толику!» — она разводит руками. «Ну ты же понимаешь». «Я понимаю. С сильным соперником драться интересней. И я обещаю себе, что стану сильной, как Марина. А может, еще сильней. Мне в напарнике снова достается тощий велосипед. Сегодня он не такой мстительный. Уроки льва свежи в памяти, но я не даю ему расслабиться. Во мне словно появились новые пружины. Я бью четче, сильнее, быстрее, злее». «А ты молодец! Прогресс налицо!» Чехов отвлекся на меня от дяди Игоря. У тренера во рту капа, поэтому приходится напрягаться, чтобы понять, что он говорит. «Только смотри, когда бьешь, держи спину прямо. Чем прямее спина, тем сильнее удар, поняла?» Выпрямляю спину. Посылаю велосипеду правой боковой, прямо в голову, снизу в печень. Руки, как крючья. Локти не заводить за спину. Велосипед даже не пробует отвечать. Он уклоняется, отпрыгивает, ныряет. «Дон-дон!» Раунд окончен. Как выясняется, тренировка тоже. «Заминка! Делаем упражнение на пресс!» Примечание. Заминка. Завершающая часть тренировки, которая помогает спортсменам расслабиться после нагрузок. Конец примечания. Чехов уже не гремит, как обычно. Устал. Его футболка насквозь мокрая, со лба на нос текут прозрачные капли. «Что-то в тебе энергии сегодня много, Алевтина!» Он тянет мое имя по слогам, а меня пронзает «Алевтина!» Пусть льва нет рядом, но он все равно со мной, в моем имени, навеки. «А-лев-ти-на». И Чехов продолжает. «Персональное задание. Пресс 200 раз. Остальным 100». 200, так 200. Поднимаю сначала корпус, потом ноги, потом снова корпус. Чередую упражнения, чтобы было поинтересней. «А почему лев не пришел?» Марина ложится рядом. Удар, которого я не ждала. «Не знаю», — говорю и надеюсь, что мой охрипший голос Марина спишет на усталость. «Мне казалось, вы с ним...» «Да это все так», — пытаюсь изобразить равнодушие. Краем глаза вижу, что Марина задумчиво поправляет футболку. Потом тоже начинает качать пресс. У нее получается быстрее. Она уже уходит в раздевалку, а я все еще поднимаю и опускаю то корпус, то ноги, наблюдая, как Чехов отрабатывает удары на Харламове номер 2. Ну вот, персональное задание выполнено. «Сделала?» — подходит Чехов. «Угу». «А ты правда молодец. У тебя хороший прогресс». Черная борода тренера подтверждает его слова, качаясь вверх-вниз. «Злость появилась, сила в руках. Даже хочется отправить тебя на соревнования». «Отправьте!» — хватаюсь за его слова. «Пожалуйста!» «Шучу, рано!» Чехов утирает со лба пот. «Я буду стараться, честно!» Тренер смотрит на меня из-под лобья. «Заниматься надо каждый день». «Я готова». «И еще по утрам бегать», — продолжает. «Буду бегать». «И то не факт, что пущу», — припечатывает. «На соревнованиях знаешь, какие девчонки? Они чуть ли не в материнской утробе начинают драться». На мгновение замираю. Уже никто и никогда не расскажет мне, дралась ли я в мамином животе. Сева не помнит, а у папы стекленеет взгляд, стоит заговорить с ним о маме. «Все равно хочу», — отвечаю, собравшись с мыслями. «Дайте попробовать». Мне как воздух нужны эти тренировки и пробежки, потому что как только я останавливаюсь, начинаю думать о льве. «Надевай перчатки», — командует Чехов. Я снова наматываю бинты, надеваю перчатки. Антон Павлович заводит таймер и становится напротив. «Поехали». Он кружит передо мной. Текучий, как вода, и быстрый, как пуля. Ни один мой удар не попадает в цель. Зато его левая перчатка то и дело тычет мне в лицо, мягко, но ощутимо. «Ну давай, чё ты такая медленная?» — подстёгивает тренер, и в его черной бороде светится улыбка. Я нападаю, но снова и снова бью мимо, а левая перчатка тренера почти живет у меня на лице. Наконец, достаю Чехова ногой в живот. «Вот это неплохо!» — хвалит он. «Ага», — отвечаю. «А сама хочу упасть и не вставать», — спасает гонг. Падаю на колени. Легкие словно окаменели, руки трясутся от напряжения. «Приблизительно так же будет на соревнованиях. Только там бьют больнее», — говорит Чехов. «Не передумала?» «Нет», — хриплю. «Ладно, попробуем. Тренер сдается. Но учти, спрашивать буду строго. И не обещаю, что разрешу. Согласна?» Я расплываюсь в улыбке. «Ну тогда...» В черной бороде зажигается ответная улыбка. «Завтра встаешь пораньше и вперед на пробежку! Не меньше 30 минут. А вечером тренировка. Также в 6. Все, иди, переодевайся». Лечу, как на крыльях. Я буду готовиться к соревнованиям. Я счастлива, но не до конца. Двигатель моей радости работает не на полную мощность. Не хватает важной детали — льва. Переодеваюсь и прощаюсь с Чеховым. Спешу домой, но в проклятой арке опять тушканы. Во главе с Арсом, конечно. Мне всерьез хочется прорубить новый вход во двор или самой закончить ремонт дороги, из-за которого перекрыли вторую арку. Топчусь за углом. Надеюсь, что кто-то пойдет мимо. Но людей, как назло, нет. И я делаю шаг вперед. Сейчас нужно будет немного потерпеть. «Какие люди!» Арс выплывает навстречу. Тушканы поддерживают его одобрительным гоготом. «И куда ты пропала? Ни слуху, ни духу. Даже в школу не приходила. Заболела?» Молчу. Ничего не хочу ему говорить. «И почему на сообщение не ответила? Я, может, в любви тебе признавался?» «В любви?» Да что он про нее знает? Ну да, презрительно хмыкаю. Арс чувствует яд в моем голосе. Не веришь, да? Он подходит ближе, и я чувствую, как тошнота подкатывает к горлу. А может, я правда тебя люблю, Аля? Меня зовут А-Лев-Ти-На. Я пытаюсь защититься хотя бы именем. Тушканы гогочут еще громче. Хохот эхом отзывается в арке. «Да заткнись вы!» — орет Арс. «Пошли отсюда! Не видите, я с своей девушкой разговариваю!» Тушканы уходят. Арс придвигается еще ближе. От запаха его мятной жвачки и туалетной воды тошнота усиливается. «Ну что ты как ледышка, Алевтина? Обними меня! Поцелуй!» — приказывает он. «Ты моя девушка!» Я не двигаюсь. Замерла и не дышу. Лучше буду ледышкой. И вдруг в голову приходит мысль. Надо потянуть время, обмануть Арса. Не могу я так, понимаешь? Скороговоркой объясняю ему. Я к тебе еще не привыкла. И романтики у нас никакой. Романтики? Арс делает шаг назад. Ну да. Нельзя же просто взять и поцеловаться. Я оживляюсь, заметив, что он уже замешкался и больше не пристает. Нужна обстановка, особая атмосфера. Бред, можно и без атмосферы. Арс тянется вперед своими противными губами, посиневшими от холода. Но тут же меня отталкивает. «Фу, от тебя потом несет!» — кривится он. «Иди помойся!» Мысленно ликую. Мы с Мариной 100 раз сетовали на то, что у нас в зале один душ. Его постоянно занимают мужчины. Но именно это меня и спасло. Да я насквозь пропотею! Вообще перестану мыться! Все что угодно, лишь бы Арс не захотел ко мне прикасаться. Это может делать только лев. Он один.